меня сбивает на повал. Сейчас оно девой обнаженной, ты Венерою стоишь, так к себе манишь, так к себе манишь. Важнее ничего, наверное. Остальное все гори огнем. Смотрят дерзко на меня твои глаза. Онемею я, что будет, нечего сказать. Я пылаю пламенем, с тобою я в поту. Воздуха глотну, духа глотну. Ты беги, беги по моим венам. Сердце мое пусть теперь твой дом. Нет важнее ничего. Ты беги, беги по моим венам. Сердце мое пусть теперь твой дом. Нет важнее ничего, наверное. Остальное все гори огнем. Нет важнее ничего.